87. Леви Марлотто, Фигаро. Я счастлив, что мои стихи вам понравились. Их единственное достоинство — искренность. Я не читал ничего прекраснее вашей книги. Декаф, с которым я как-то вечером разговаривал в Фигаро, подтвердит вам, что нам на глаза навертывались слезы, когда мы вспоминали некоторые эпизоды. Мы должны благодарить вас за то, что вы создали произведение, с которым, я думаю, ничто не может сравниться и которое никому не удастся превзойти».